Она пришла сюда, потому что искала его, и зачем он ей, да и знакомый кажется. «Я тебя знаю», — задумчиво протянул Анвар, садясь перед девочкой прямо на землю, скрещивая по-турецки ноги. Она в точности повторила его движение. «Ава нет, Аза. Тебя ведь Аза зовут?» «Да». «Я так рада, что вы помните», — обрадовалась девочка. «Вы часто играли со мной, когда я была чуть младше. То есть вы, конечно, со многими детьми играли, но кое-кто обожал срывать фрукты с деревьев, сидя на моих плечах», — мягко усмехнулся Анвар, теперь окончательно вспомнив красноволосую непоседу. «Знаешь, как запомнил, твои маленькие руки не всегда могли удержать плоды, и частенько они падали мне на голову». Девочка чуть смутилась, пристыженно отведя взгляд в сторону. «Повзрослела», — между делом подметил волшебник. «Как твоя мать отпустила тебя сюда?» «Ну, она была не в восторге от моей идеи», — замявшись на секунду, заговорила девочка, но Анвар прекрасно знает это выражение на детских лицах. «Она не в курсе», — констатировал он, не нуждаясь ни в каких подтверждениях. «И что, ты добиралась сюда от самой столицы?» «Сама?» «Нет, мне помогла госпожа Дантелеон. Я ее попросила, и она открыла для меня портал в эту долину», — честно созналась Аза. «Ну а дальше я уже сама нашла вас». «С каких это пор Дантелеон открывает порталы по просьбам?» «Тем более маленьких девочек», — скептично приподнял бровь зеленоволосый волшебник. «Когда я сказала, что мне это нужно для того, чтобы вернуть вас, она сразу согласилась». Анвар прищурился. «Итак, расставим все по полочкам. Маленький ребенок сбегает от своей матери, ничего той не сказав, обращается за помощью к вождю одной из рас, который открывает ему портал в одно из опасных для маленьких детей мест, где этот самый ребенок неизвестно сколько бродит в одиночестве и в итоге чуть не срывается со скалы, когда заползал на нее, видимо, по причине иссякших во время поисков волшебных сил. И все это, чтобы найти его, Анвара, и попросить о том, чего он не выполнит. А и еще, Масара убьет его, если узнает, что из-за него ее дочка в одиночку отправилась в долину семи рек и бродила тут в поисках черт знает сколько. Чудо, что девочка не пострадала. «Значит так», — строгим голосом начал волшебник, — «я сейчас верну тебя в столицу, ровно на то же место, где тебя оставила мать, и ты будешь послушно дожидаться ее, ясно? И чтобы больше подобных выходок не было, я не вернусь», — отрезала девочка, поразив короля войны своей наглостью, упрямством, непослушанием, совсем от рук отбилась. «Без вас, не вернусь», — поправила она себя. «Я не собираюсь возвращаться, мне хочется побыть здесь». «Одному», — с нажимом произнес волшебник. «Разве одному не одиноко?» — наивно спросила Аза, сказав, возможно, самую логичную вещь на свете. «Одиноко», — согласился Анвар. «Но если я хочу побыть один, это, наверное, значит, что мне хочется одиночества, согласна». Продолжал гнуть свою линию король войны, не зная как, не обидев, сказать ребенку, чтобы тот шел лесом. «Согласна», — с серьезным видом кивнула головой Аза. «Но чем может привлекать одиночество? Покой, тишина, возможность остаться один на один со своими мыслями, да и в целом очень хоро. Мама учила меня, что нет ничего хуже одиночества», — перебила его Аза, заставив Анвара недоуменно моргнуть. «Домой», — коротко отрезал Анвар. «Не пойду». Нахмурившись, волшебник поднялся на ноги и направился обратно к тому месту, где он сидел, откуда хорошо видна долина и место слияния рек. Если игнорировать эту красноволосую нахалку, то ей вскоре надоест, и она сама попросится домой. Да, верно, он просто не будет обращаться на нее внимания. Дети такие дети. Но не успел Анвар блаженно прикрыть глаза, как голубоглазая мелочь уже сидела рядом с ним, поглядывая на пейзаж, которым наслаждался парень до ее прихода. «Красиво», — с задумчивым видом протянула малявка. «Господин Анвар, почему вы не хотите возвращаться? Дома ведь всегда лучше, чем где бы то ни было. Тоже мама научила», — скосил он на нее взгляд. «Угу». Анвар неслышно усмехнулся. «Святая простота, нет настроения. Вы не вернетесь, даже если скажу, что королева зовет вас. Моя королева уже никогда меня не позовет», — негромко отозвался Анвар, продолжая наблюдать за постепенно начинающимся закатом. «Буквально минут через 10 здесь будет нереально красиво. Вы говорите про госпожу Интисар?» Немного скомканно произнесла Аза, робко подняв взгляд на волшебника, который лишь коротко кивнул в ответ. «Разве? Разве без вашей королевы вас никак не уговорить?» «Скорее всего нет», — как можно мягче ответил Анвар, не желая заставлять ребенка нервничать из-за собственных переживаний. «Ну-у, если в этом проблема», — тихонько залепетала Аза, не зная, что предпринять. «Хотите-хотите, я стану для вас новой королевой, и тогда мы вместе сможем пойти к моей королеве». Анвар, услышав это оригинальное предложение, медленно повернул голову в сторону девочки, во всей красе демонстрируя ей свои глаза, ставшие размером с блюдце. «Вообще без задней мысли, просто раз и хочешь, я стану твоей королевой, ох уж эти дети». Малышка, наверное, даже не поняла, о чем он говорил. Да и не надо ей, не хватало только детей знакомить со смертью, вовлекая их в свой траур. Сами с годами узнают все, незачем их лишний раз пугать, лишая красок жизни, которые в таком возрасте кажутся ярче некуда. «У королевы не может быть своей королевы, это же нелогично», — вымученно улыбнулся Анвар. Это, наверное, первый раз за последние дни, когда он улыбнулся. Казалось, губы за такой короткий срок отвыкли растягиваться в столь обычном и вполне привычном для него жесте, потому и получилось сейчас что-то словно выдавленное через силу. «К тому же, моя королева была для меня еще и сестрой, этого ты заменить не сможешь». «Сестра, да», — нахмурилась Аза, думая, чем парировать. «Вы правы, не смогу, но чтобы стать для вас королевой, неужели обязательно надо быть вам сестрой?» Немного неуверенно предположила девочка. «Можешь попробовать себя в роли матери», — уже увереннее улыбнулся он, без зазрения совести подначивая ребенка. «Смешная она все-таки. Мать короля ведь тоже считается королевой. Да как же это возможно? Невозможно ведь!» Пылко возмутилась Аза. «Чтобы попробовать себя в роли вашей матери, мне надо было родить вас, а сколько лет-то уже прошло? Меня еще не было на свете, когда вы родились. Вы меня дурите!» Анвар закусил губу, стараясь не прыснуть со смеху от воинственного вида этой малявки и ее гневной, на редкость абсурдной и при этом не лишенной смысла, тирады. «Значит, не стать тебе моей королевой, вот мы и подвели итог», — развел он руками, словно говорил. «Прости, но этот спор определенно за мной. Не стать, а вот выйду за вас замуж и стать». «Что?» — неожиданно встрепенулся Анвар, резко расхотев смеяться. «Вот тебе и удар под дых, получи и распишись». Но Аза по-своему истолковала реакцию короля войны. «Эм, если выйти замуж за короля, то станешь королевой, разве нет?» — уточнила она, слегка сомневаясь в некоторых своих познаниях. «Ну как бы да», — растерянно промямлил Анвар, «но не слишком ли?» «Вот и отлично», — вновь воспылала энтузиазмом малышка. «Если я выйду за вас замуж, то стану вашей королевой, а значит, у вас снова будет своя королева. Тогда все снова придет в норму, и мы сможем отправиться к моей», — запнулась девочка, вспомнив о словах Анвара, касательно того, что у королевы не может быть королевы, к другой королеве по имени Шиба. Выкрутилась девочка. «Вот мы и нашли выход из этой ситуации. А если я на тебе не женюсь, почему?» Искреннее недоумение на лице девочки было просто очаровательно. «Если не брать в расчет то, о чем шел разговор, так маловато ты для замужества», — озвучил очевидное Анвар. «Тебе сколько?» 9. 10. «Ребенок», — безапелляционно отрезал Анвар, ставя точку. Аза нахмурилась, прямо вся напыжилась, не желая сдаваться и признавать безвыходность ситуации. «Ну это», — силилась она что-то придумать. «Так пообещайте, что женитесь на мне, когда я стану взрослее, а потом у вас выбора не останется, слово придется держать». У Анвара от такого заявления, да что там, от такой заявы чуть глаза из орбит не вывалились. «Малявка далеко пойдет, точно-точно», — подбадривала саму себя Аза. «Пообещайте, что женитесь на мне, иначе не договоримся. Боюсь, ты понимаешь все слишком поверхностно и буквально», — пошел на попятную король войны, признавая, что этого соперника он недооценил. Вот только его уже никто не слушал. «Пообещайте», — настаивала Аза, после чего выдвинула свои условия. «Но, дав обещание, будем считать, что я заранее стала для вас королевой, и мы пойдем к королеве Шибе сразу, а не когда я вырасту». Анвар смотрел на это чудо и диву давался. Просто нет слов. Откуда это создание вообще взялось? И кто ей сказал, что так можно делать? Она, наверное, слабо, от слова совсем, понимает, что такое брак и с чем его едят. Она же мелкая совсем, чему там ее мать учит. Замужество – это обратная сторона женитьбы, и главная проблема в том, что кошмар, он с любой стороны кошмар. Поэтому, хорошо, обещаю, — все еще витая в своих мыслях, ляпнул Анвар, совершенно не думая о том, что, кому, почему и зачем сказал. «Ты правда?» — растерялась Аза, не ожидая такого легкого и быстрого согласия. Мама говорила ей, что мужчине нужно время, чтобы решиться предложить девушке замужество, и после этого время нужно уже девушке, чтобы решить, принять предложение или нет. Аза не совсем понимала, к чему столько действий, которые только тянут время, но раз мама так сказала, значит так принято. А сейчас господин Анвар так быстро согласился. Может, когда все происходит наоборот, и первая предлагает женитьбу девушка, вся эта процессия ускоряется и не нужно ничего ждать. Но это же замечательно. Надо будет обязательно поделиться этим открытием с мамой. Да-да, неуверенно протянул волшебник, косясь куда-то в сторону, словно там было что-то, что могло его спасти. А почему нет? Неожиданно приободрился парень, решив, что он переживает понапрасну. Вырастет, забудет, найдет себе своего возлюбленного, и вместе, держась за ручки, уйдут в закат. Чего он тут паникует? Она же просто ребенок, ей 10 лет всего. Станешь достаточно взрослой, и поженимся, легкомысленно произнес Анвар, в уме прикидывая, сколько надо девочке, чтобы забыть эти слова, 2 дня или все-таки 3. Это ну спасибо, не могла внятно высказать свою реакцию Аза. А достаточно взрослый, это примерно сколько, мне же надо будет подготовиться. Анвар, стараясь держать внутри какой-то истеричный смех, так и рвущийся наружу, прикусил изнутри щеку, мысленно прося прощения за этот абсурд у всех, кого знал. «Давай через 20 лет», — мило улыбнулся волшебник, надеясь без проблем соскочить с этого разговора без особых последствий. Аза нахмурилась, что-то прикидывая в уме, а потом по-взрослому покачала головой. «Нет, не подходит. Через 20 лет мне будет 30, старовато уже для замужества». «Да нет, в самый раз», — заверял ее волшебник, активно кивая головой, надеясь на собственную аферу. «Будешь взрослой, мудрой женщиной, ответственной. А знаешь что, давай лучше через 30, я буду точно уверен, что ты полностью осознаешь, что это за ответственный шаг, семья это так важно». «Ня, первое слово дороже второго», заупрямилась Аза. «Да брось, давай 30, ожидание подогревает интерес и делает цель более желанной. Картина маслом. Великий король войны пытается надурить ребенка. 18, сделала свою ставку Аза. Ладно, согласен на 20. 18, уверенно стояла на своем девочка. Анвар на секунду задумался, удовлетворенно кивнул своим мыслям и протянул девочке руку. Хорошо, договорились, добродушно отозвался он. Женюсь на тебе через 18 лет. Когда мне будет 18 лет, не менее добродушно парировала Аза и сжала руку волшебника своей ладошкой до того, как тот успел опомниться. «Погоди, что?» – очнулся Анвар. «Секундный анализ ситуации. Это же через 8 лет!» – негодующе воскликнул парень, резко разрывая рукопожатие. «Не надо было соглашаться», – философски развела руками Аза, заставляя волшебника чуть ли не потерять челюсть. «Так вы пойдете со мной к королеве Шибе?» – еще раз спросила девочка, поднимаясь. «Это было нечестно», – продолжал негодовать Анвар, вскочив на ноги. «Пожалуйтесь моей маме», – фыркнула девочка. А волшебник чуть воздухом не подавился. Во-первых, это просто неслыханная наглость. Во-вторых, пожаловаться ее маме, он с таким же успехом мог пойти к Дергаму, какая разница, кто его будет убивать, мать девочки или его названный отец. Минутку, он-то ладно, промолчать сможет, а если девочка сболтнет про эти шутки своей матери, она-то, вероятнее всего, юмор не оценит. «У меня условие», — по-деловому сообщил Анвар, привлекая внимание девочки. «Никто не должен знать об этом разговоре». «Но как же?» – растерялась девочка. «Это будет наш секрет. Я не могу не рассказать о таком маме. Замужество – очень серьезная вещь. Моя жизнь тоже очень серьезная вещь». В панике воскликнул Анвар, понимая, что все это время ходил по лезвию ножа, ведь малявка действительно собиралась рассказать все матери. «Учитель меня убьет за совращение малолетних», – неслышно пробубнил себе под нос волшебник, резко садясь обратно и обеими руками взлохмачивая волосы на голове. Почувствовав маленькую ладошку на своем плече, Анвар отпустил свои взлохмаченные волосы и посмотрел на девочку. Мягко прикасаясь к волшебнику, Аза аккуратными движениями пригладила торчавшую прядь зеленых волос, с поистине детской добротой смотря на парня. «Хорошо, я никому не скажу», — улыбнулась она, заставив Анвара облегченно выдохнуть. «Пусть это будет моим свадебным подарком вам». Именно после этих слов Анвар искренне пожелал сейчас же провалиться сквозь землю, или поменяться местами с Интисар, чтобы она тут, а он там. и почему Анвара не оставляет ощущение, что в конце концов надурили именно его. «Пойдем уже к твоей королеве Шибе», – проворчал парень, вновь поднимаясь с насиженного места и беря в руки свой посох, который лежал неподалеку. «Господин Анвар, только можно», – стушевалась Аза, что совершенно не вязалось с ее боевым настроем, который она демонстрировала пару минут назад. «Можно не сразу к королеве, а к маме, где она?» Она была в королевских садах, хотела попробовать поговорить с господином Дергамом, а я в это время убежала, чтобы попробовать вернуть вас. «Ага, а, все-таки признаешься, что убежала?» «Угу», — кивнула головой девочка. «Хотела помочь маме, доказать, что на меня тоже можно положиться, несмотря на то, что я еще маленькая». Волшебник на секунду замер, безотрывно глядя на девочку. Покачав головой, чтобы сбросить с себя чары детского очарования, Анвар подхватил Азу на руки и поднялся в воздух с помощью маги. «Держись крепче», — произнес он, на что девочка послушно обхватила шею волшебника руками, утыкаясь маленьким носиком в мужское плечо. Взяв нужное направление, Анвар задней мыслью отметил, что мелкая зараза все-таки добилась своего, заставила короля воина вернуться обратно. Передав Азу на руки, удивленной его возвращением Масаре, которая до этого не находила себе места, ища дочь, Анвар, глубоко вдохнув и выдохнув, как перед прыжком в воду, хотел было направиться в сад, где по идее должен был быть Дергам, но женщина остановила его, мягко придержав за локоть. «Он не там». Услышав, где находится его отец, Анвар направился в нужные покои. Он не очень хотел находиться именно в них, но в то же время понимает, почему его учитель направился туда. Смысл убегать, испытания надо встречать с гордо поднятой головой и верой в свои силы, этому его всегда учил Дергам. Поэтому зайти вновь в покой Интисар, испытание, которое Анвар должен пройти, только у него пока не получается сделать это именно с гордо поднятой головой. Голова, будто назло, все время опускалась, из-за чего пряди зеленых волос закрывали глаза молодого человека. Без лишнего промедления открыв двери, волшебник прошел в покое, не удивляясь тому, что помимо названного отца увидел здесь еще и названного брата. Масар рассказала ему, что Сархан вернулся немногим раньше. Прикрыв за собой дверь, не поднимая головы, зеленоглазый парень прошел чуть вперед, поравнявшись с Сарханом, который был удивлен неожиданным появлением брата. «Паршиво выглядишь», — глухо отозвался Анвар, оглядев помятый вид брата и учуяв запах алкоголя. «И чувствую себя так же», — безрадостно усмехнулся кореглазый волшебник, вновь переведя взгляд на стоявшего напротив них мужчину, который опирался о край письменного стола, сложив руки на груди. «Простите меня», — заговорил Дергам, удивив этими словами своих лучших учеников, самых родных во всем мире мальчишек. «Я дал слабину, ушел в себя, тогда как должен был хватать вас за руки и не отпускать. Сархан, Анвар, я», глубоко вдохнув и выдохнув, Дергам опустил сложенные на груди руки, сжав пальцами край ни в чем не повинного стола, и посмотрел в упор на опешивших сыновей. «Клянусь Богом, клянусь всем, что только есть в этом мире, я больше не позволю себе лишиться ни одного из своих детей. Вы, самое дорогое, что у меня есть, то, ради чего я вообще живу». «Старик», — сдавленно произнес Сархан, глядя на учителя заслезившимися глазами. «Простите, что не уберег вашу сестру», — тяжело выдохнул Дергам. «Не хочу», — послышался тихий, горький шепот со стороны Анвара. Сархан опешил, оторопело посмотрев на названного брата, но когда тот поднял руку и начал тереть лицо, красноволосый волшебник вспомнил, что его младший брат не такой, как он сам или их учитель. Анвар мягче, ранимее, хоть и равнялся всегда на своего отца и брата, потому и пытается сейчас скрыть слезы, первые, которые он проронил после того, как их сестры не стало. Вот причина, по которой каждый из них избегал встречи друг с другом. Невозможно держать чувства в себе, когда находишься рядом с человеком, который поймет тебя как никто другой. «Учитель, я не хочу так», — всхлипывая, выдавил Анвар, напомнив Дергаму того 12-летнего зеленоглазого мальчишку, впервые взявшегося за метательные ножи и поранившего по неосторожности руки. Направившись к своим названным сыновьям, Дергам на мгновение замер в шаге от них, а потом схватил обоих за шею и притянул к себе, обнимая своих детей, не кровных, но родных. «Мне тоже ее не хватает», — тихо произнес он, крепко прижимая к себе своих сыновей, его сорванцы, его орлы. «Но я уверен, я почему-то абсолютно уверен в том, что сейчас Интисар счастлива. «Потому что мы больше не будем ее бесить», — шмыгнул носом Анвар. Но одна эта глупая фраза словно облегчила груз на плечах всех троих, вырвав из груди Дергама тихий смех. «Болван», — глухо усмехнулся Сархан, одной рукой обняв отца, а второй — брата. «Они — все, что у него осталось». Как и Дергам, Сархан любой ценой защитит свою семью, и он уверен, что сейчас Анвар думает о том же самом. «Я должен сделать еще кое-что», — негромко произнес Дергам, отпуская своих сыновей. «Но без вас, помогите Шибе, малышка не справляется в одиночку». Секунду поколебавшись, Сархан и Анвар коротко кивнули, согласные исполнить просьбу отца. «Я уже говорил, и не, замолчи», — строго бросил Дергам, слегка повысив голос, чтобы остудить пыл собеседника. «Я не скандалить пришел. Хватит вести себя как истеричная баба Уга. Я не позволю ее похоронить», — стоял на своем волшебник, в чьей магической лаборатории оба находились. Дергаму стоило немалых сил вытянуть Уга на разговор. «Еще не все потеряно, понимаешь? Дергам, ее можно вернуть. Я понимаю, что ты не хочешь мириться с чьей-то смертью», — устало выдохнул мужчина, не зная, хватит ли его душевных сил, чтобы переубедить Уга. Дергам со смертью знаком намного ближе, чем Уга, все-таки они выполняли совершенно разные задачи во времена войны, поэтому и примириться с чьей-то потерей рыжеволосому волшебнику легче, несмотря на то, что все его нутро бунтует против этого, а вот маги даже мысли подобные допускать не хочет. Но сейчас речь идет о той, кого я считал своей дочерью. Я не позволю тебе ставить на ней какие-то эксперименты, пускай и цель твоя желанна для меня не меньше. Уга, ты ведь сам говорил, что рух больше нет. Как ты вернешь ее, если души нет? Пытался дозваться до разумной части маги Дергам. Не знаю, но, вот именно, что не знаешь, перебил его Дергам. И не узнаешь, потому что ты хочешь воскресить мертвого. Это невозможно. Тебе больше всех ведомы возможности магии, но также и ее ограничения. Разве ты не должен понимать все лучше меня? Пускай я пока не знаю, как это сделать, но точно что-то придумаю. Не уступал Уга, но если бы он только знал, каким отчаянным и безнадежным выглядит со стороны. Я сделал несколько расчетов, торопливо произнес он, бросившись к столу и выгребая кипу исписанных бумаг. Если все будет верно, то что? Резко бросил Дергам. Скажи правду, Уга. Даже я знаю, что твои расчеты могли дать только один результат, ее не вернуть. Ты не понимаешь, воскликнул маги. Все сработает, не хватает только одного звена. Дай угадаю. Души, выронив из ослабевших пальцев листы, Уга рухнул на стул, стоявший позади него, и опустил голову, глядя себе под ноги. Никто не верит, что ему удастся вернуть Интисар. Даже те, кто любил ее больше всего, не верит ему. Но что хуже всего, Уга сам не верит себе. Всеми силами гонит эту мысль прочь, не хочет с ней мириться, но она все равно неотвратимо настигает его. Но принять эту мысль означает раз и навсегда смириться с тем, что Интисар больше не будет рядом. «Я верну ее», негромко, но так, чтобы его слышали, произнес Уга, не поднимая головы. «Верну. А как же Сетта? Тес?» — раздался сухой голос волшебника. «Вернешь их тоже? Или, может, продлишь срок Соломону?» Резко подняв голову, Уга посмотрел совершенно разбитым взглядом на голубоглазого волшебника. «Дергам, зачем ты так? Затем, что я устал собачиться с тобой за собственную дочь. Оставь уже в покое ее бездыханное тело. Ты смог смириться с потерей друзей в тот злополучный день атаки праведников на базу. Смирись еще с одной потерей. Хватит уже всего этого. Интисар, твоя помощь точно уже не нужна. Так помоги тем, кто нуждается в ней. Шиба не справляется, она слишком молода, неопытна, так еще и носит дитя под сердцем. Дитя Соломона, Уга. Неужели ты бросишь их сейчас, когда обстановка накалилась дальше некуда? Даже мы трое готовы вмешаться, настолько все плохо стало, хотя тебе лучше других известно, что мы всегда старались держаться как можно дальше от всего этого. Тяжело выдохнув, маги сцепил пальцы в замок, прислонив их ко лбу и прикрыв глаза. Дергам вряд ли понимал это, ведь не знал о ссоре с Интисар, но смог ударить Уга по самому больному. Он уже когда-то сделал выбор, о котором ему говорит мужчина, и маги уже 100 раз пожалел об этом. Если бы только он уделял ей больше времени, если бы только не обидел тогда, она была бы под его присмотром, и тогда ничего этого не случилось бы. Поднявшись на ноги, Уга направился вглубь лаборатории, которая была совмещена с личными покоями волшебника, слыша, что король воины последовали за ним. Там, если пройти через две смежные комнаты и море разбросанных повсюду книг, была постель, на которой лежало тело волшебницы, окруженное мягким золотым светом, словно накрытое магическим покрывалом, а рядом с ней лежал ее посох. «Что это?» – спросил мужчина, указав на многочисленные драгоценные украшения на теле девушки, на которой вместо одежды осталось всего два клочка ткани, скрывавшей самое сокровенное. «Магические артефакты, созданные мной», — глухо отозвался Уга, глядя только на тело волшебницы. «Они поддерживают это тело. Я смог возобновить работу ее организма, но не могу поддерживать это состояние безостановочно, так как необходим постоянный физический контакт. Потому я и создал эти артефакты. Они в некотором смысле заморозили ее тело в том состоянии, в котором я его оставил. Благодаря этому я смог вернуться к исследованиям. То есть она, грубо говоря, застыла в одно мгновение навечно», — уточнил Дергам, переведя взгляд с дочери на маги. «Вроде того», — повел плечом Уга. «Но если эти артефакты не позволяют телу умереть, то почему не использовать такие же на Соломоне? Это могло бы дать ему еще немного времени». «Бесполезно. Я уже пробовал нечто подобное, но с Соломоном иная ситуация. Он... С ним не все так просто. Его тело продолжает терять силы, что бы я ни предпринимал, оно не поддается ни моей магии, ни магии главной целительницы. То, что происходит с телом Соломона, невозможно остановить или замедлить». «Ясно». После секундного молчания Уга негромко заговорил, не отрывая взгляд от волшебницы. «Я думал, что это ненадолго, лишь до тех пор, пока я не придумаю способ вернуть ее, но ты был прав, Дергам. Все расчеты давали один и тот же результат. Уга, мне жаль», — сочувствующе произнес мужчина. «Но ты ведь сам понимаешь, что вечно это длиться не может. Нам тоже нелегко, но ты на тебя смотреть больно. Дергам, прошу», — сдавленно выдохнул Уга, прикрыв глаза. «Я прошу тебя, не заставляй меня отказываться от нее. Я просто не смогу». «Но у тебя нет выбора», — стоял на своем Дергам, искренне не желая давить на Уга, «но по-другому тот действительно свихнется. Ты больше не можешь отказаться от нее или принять, потому что ее больше нет. Как ты можешь?» — тряхнул головой маги, непонимающе смотря на волшебника. «Как тебе удается вот так взять и смириться? Она же тебе как дочь была. А если я буду лить слезы, что изменится? Мне легче не станет, зато все увидят, как, оказывается, легко сломить меня». Интисар всегда смотрела на меня с немым обожанием в глазах, считала примером для подражания. Я заменил ей отца, был для нее опорой и защитой. Я не позволяю себе реветь в память о ней, чтобы она не разочаровалась во мне, если наблюдает, находясь по ту сторону. Пусть не сомневается, что я все тот же и позабочусь о ее братьях и тех, кто был ей дорог. Я знаю, что ты чувствовал к моей дочери, только слепой не заметил бы, как ты на нее смотрел все эти годы. И я ее любил, поверь, не меньше тебя, но мысль, что сейчас она, возможно, находится в лучшем мире, заставляет меня не опускать руки. Я прекрасно помню все, что мы пережили с ней за эти долгие 13 лет, и не позволю этим воспоминаниям стать моей слабостью или ненавистным грузом, который будет тяготить меня всю оставшуюся жизнь. Потому что это были счастливые 13 лет. Не буду лгать, мне горько, что ее больше нет со мной, но радость от того, что в моей жизни вообще была девочка, которую я мог называть своей дочерью, намного сильнее этой печали. Тяжело, но я справлюсь с этим испытанием, потому что мне есть ради кого и ради чего жить. Уга ничего не ответил. Присев на край стоящего рядом стола, заваленного исписанными бумагами, маги опустил голову, задумавшись над словами Дергама. Какая же у него сила воли? Он дочь потерял, и по идее должен скорбеть больше всех, но меньше, чем за две недели этот человек взял себя в руки, как и прежде оставаясь воплощением стойкости и силы, не только тела, но и духа. Уга понимает чувства Дергама, но все же, что с Сарханом и Анваром? Глухо спросил Уга, желая узнать, все ли короли-воины оказались такими стойкими, как Дергам, или он один такой непоколебимый. Они смогли взять себя в руки, хотя от старшего все еще за версту несет алкоголем. Если я дам слово, что не буду ничего на ней испытывать, негромко заговорил Уга, по-прежнему не поднимая головы, ты позволишь оставить ее тело в таком состоянии. Я окружу ее сильнейшими защитными заклинаниями, никто не прикоснется, даже я сам. Зачем все это? Устало выдохнул Дергам, подходя к магии и присаживаясь рядом, чисто по-мужски, без слов выказывая поддержку и понимание, но при этом стоя на своих условиях. Потому что похоронить ее означает сдаться, я не могу себе этого позволить. Я не прекращу искать способ, ты сам должен это понимать. И неважно, сколько времени потребуется, 10 лет, 100 лет, хоть 1000. Но, если ты позволишь оставить ее под защитой моей магии, я соглашусь ненадолго отложить поиски и вернусь к обязанностям маги, без энтузиазма произнес Уга, мысленно отмечая, что именно эти слова и стали когда-то причиной всех бед. Дергам неслышно хмыкнул. Условия, значит, хорошо, будь по-твоему. Мне нужно будет немного времени, чтобы наложить нужные защитные заклинания, негромко отозвался маги. Дня 2, договорились. Кстати, спохватился Дергам, хотел оставить кое-что тебе. С этими словами мужчина достал книгу Интисар, которая все это время висела за его спиной, но на которую Уга за всеми разговорами не обратил внимания. «Пусть лучше будет у тебя». Взяв протянутую книгу, Уга замялся, поднимая неуверенный взгляд на Дергама. Мужчина не понимал странного, отчасти даже виноватого взгляда маги, а тот в свою очередь словно решался что-то сделать, но сомневался в правильности. Отложив книгу на стол и поднявшись на ноги, Уга медленно направился в основную комнату, где он занимался исследованиями, безмолвно сказав Дергаму следовать за ним. «Не уверен, что смогу открыть ее, но попробую что-нибудь сделать», на ходу произнес Уга после недолго молчания. «Дергам, знаешь», остановившись, маги запнулся на секунду, но потом все же уверенно продолжил, посчитав, что этот человек должен знать обо всем. «Незадолго до произошедшего мы с Тисой поссорились. Я знаю», Анвар рассказал, вымученно улыбнулся Уга, мысленно подбирая слова, которые он скажет дальше. «Скорее это я Анвару рассказал. Я, конечно, мог бы произнести громкую речь, но не думаю, что что-то изменится сейчас, или изменилось бы тогда. Ты знал?» – поразился Уга, резко развернувшись к мужчине и удивленно смотря на него. «И так спокойно реагируешь. Вы вроде бы не подростки, у меня не было сомнений, что вы смогли бы сами разобраться между собой. Да и Интисар нам ничего не рассказывала. Я не стал вмешиваться, понадеявшись на ваше благоразумие. Дергам, ты не понимаешь», через силу выдавил Уга, понимая, что он должен, просто обязан сознаться перед этим волшебником. «Все это произошло по моей вине, потому что я оставил ее одну. Что, мы с ней повздорили?» Сглотнув, начал рассказ маги, она ушла, сказав, что больше не желает быть со мной. Я не хотел соглашаться с этим, и когда попытался остановить ее, она внезапно сменила гнев на милость, сказав, что ей надо успокоиться, после чего мы еще раз поговорим. И я поверил, в собственные иллюзии 2 недели, тогда как любой другой на моем месте сразу понял бы, что что-то не так, если бы я не отпустил ее тогда, если бы дал то, что ей было так нужно, она была бы рядом со мной, под моим присмотром, и ничего этого не случилось бы. Дергам молчал, пораженно смотря на маги. Таких подробностей он точно не знал, и как реагировать сейчас, тоже. Вот только, и что, совершенно спокойно спросил Дергам, обескуражив своей реакцией Юга. Хочешь сказать, что она, вся такая нежная ранимая, разобиделась и от горя наложила на себя руки? Звучит очень красиво и драматично, но верится с трудом. Дергам, я говорю правду, предпринял еще одну попытку Уга, но от этого абсолютно неуместного спокойствия Дергама, маги совсем терялся. Не сомневаюсь, но я также очень хорошо знаю свою дочь. Я скорее поверю в то, что она совершила фатальную глупость по неосторожности, чем в то, на что пытаешься намекнуть мне ты. Уга, давай честно, от Интисар можно было ожидать всего, чего угодно. Ситуация получается хоть и печальная, но глупая и в некоторой степени даже абсурдная, но согласись, это в стиле Интисар. Не подумай, что я не злюсь на нее из-за подобной халатности, но после драки кулаками не машут. Парировать было нечем, ведь он прав. Дергам действительно знал Интисар лучше, чем кто-либо другой. И все же, на долю секунды показалось, что королева Шиба готова была броситься с объятиями на Дергама, когда увидела его в сопровождении Сархана и Анвара в тронном зале. Но через 2 дня, когда она увидела вышедшего на свет Уга, Шиба, уже не сдерживаясь, сжала в объятиях лидера королей войны, шепча слова благодарности за то, что он откликнулся, когда ей так нужна была помощь. Альматаран расцветал с каждым днем, и пускай ужасные события не были забыты, но жить в горе вечно тоже нельзя. Это не значит забыть Интисар, но жить мыслями о том, кого уже нет, печальная участь. Либо жить полноценной жизнью, либо горевать до самой смерти, но никак не вместе. И короли-воины выбрали жить. Как только к управлению государством подключились Дергам, Сархан и Анвар, волнения в столице сошли на нет буквально за пару недель. Королева с помощью верного маги, заручившись протекцией самых сильных и уважаемых волшебников, смогла восстановить мир и покой в Альматаране. И даже Арба, пораженная вмешательством королей войны в государственные дела, не осталась в стороне, вернувшись к своим обязанностям маги. К сожалению, до Вахида, Фалана и Снана не удалось дозваться, все трое закрылись в своих переживаниях, поручение им передавала лично Арба, единственная, с кем они поддерживали связь, поэтому если с ними и удавалось завязать разговор, то исключительно по делу. Казалось, что надежда на светлое будущее вновь загорелась в сердцах людей и представителей других рас. За несколько месяцев слаженной работы Шиби вместе с Уга, Арбой и королями войны удалось совершить чудо, заставив вновь засиять прекрасный Альматаран. Также Шиба не оставила без внимания ту неоценимую помощь, которую ей оказали Масара, Фарида и малышка Аза, даровав им некоторые привилегии, сделав их положение во дворце выше. Пускай никто ничего не говорил прямо, но Шиба смогла сложить 2 и 2 и понять, кто помог вернуть домой королей войны. А робкие смущенные взгляды, которые помощница время от времени бросала на Дергама, не заметить уж точно было невозможно, и задорный блеск в глазах могучего воина лишь подтверждал мысли Шибы о том, что у этой женщины состоялась беседа с волшебником и вероятнее всего именно она смогла убедить его вернуться. Как, одному богу известно, но ведь смогла. Подозрения в адрес Дергама начали появляться у многих, но Сархан решил пойти дальше всех, отличившись во время общего обеда, на который Вахид, Фалан и Иснан как обычно не явились. Маленькая Аза наполняла кубок Дергама ароматным фруктовым напитком, время от времени украдкой, как ей казалось, с немым восхищением поглядывая на могущественного волшебника, пока тот по-доброму улыбался, забавляясь с поведения смешной девчушки, и негромко произнес слова благодарности, попутно одарив малышку маленькой похвалой вроде «Умница, маме помогаешь». Та милой по-детски смущалась от похвалы, полученной от такого великого человека, сверкая красными щеками на всю обеденную. Сархан смотрел на эту идиллию и в какой-то момент невзначай спрашивает, уверен ли Дергам в том, что Аза не его дочь, а то уж больно похожи внешне. Все как по команде оторвались от обеда и посмотрели в сторону названной парочки, мысленно отмечая, что эти рыжие волосы идентичного оттенка и голубые глаза действительно заставляют задуматься о кровном родстве между ними. Одна лишь Масара стояла ни жива, ни мертва. Она была возмущена, ведь эти слова невольно ставили под сомнение ее верность бывшему на тот момент еще живым мужу, и в то же время смущена, потому что связывать ее с господином Дирагмом, пускай и в шутку, так делать нельзя, просто неприлично. Впрочем, в тот момент Аза не отставала от своей матери. Растерянно бегая взглядом в поисках помощи и защиты от столь неловкой ситуации, смущенная до смерти малышка поймала взгляд зеленых глаз Анвара, мысленно моля его вытащить ее из крайне неприятного положения. Но зеленоволосый волшебник не спешил вмешиваться в беседу, наоборот, он немного приподнял уголки губ и незаметно для других подмигнул ей, заставив девочку хлопнуть себя ладонями по лицу и остаться в таком положении, пряча свою красную мордашку от всеобщего обозрения, чтобы точно не умереть на месте от неловкости и стыда. Сам же Дергам, казалось, на секунду стушевался от вопроса Сархана, но быстро взяв себя в руки, с ухмылкой спросил, не хочет ли малолетний наглец потренироваться с ним после обеда, клятвенно пообещав, что сделает все возможное, чтобы парень оказался в лазарете. Казалось бы, ничего нового, обычное дело для этих двоих, вот только никто не уловил подтекст в словах Дергама. Никто, кроме Сархана, чьи щеки покрыл стыдливый румянец. Оказалось, что Дергам в курсе, что кое-кто в последнее время зачастил в лазарет, откуда его моментально выставляли, ведь тот был абсолютно здоров, а лазарет – место для больных, а не местных шутов. Вот Дергам и решил помочь своему названному сыну на законных основаниях пробиться туда, куда его так тянет. В итоге дружный хохот разрядил то напряжение, которое повисло над столом. Лишь Арба не разделила общего веселья. Дни текли своим чередом, и казалось, ничего плохого произойти не должно, но над всеми по-прежнему висела главная беда. Жизнь Соломона подходила к концу. Это неизбежно, все это понимают, но примириться с данной мыслью нелегко. День, когда его не станет, будет еще одним испытанием для королевы и ее верных друзей, потому что для народа король Соломон – главная защита Аль-Матарана, символ надежды, свободы и порядка. Его смерть не сможет обойтись без волнений среди подданных. Ишиба это понимает, но они, все они, должны это преодолеть. У них нет выбора. Ради тех, кто живет в светлом Аль-Матаране, ради тех, кого уже нет рядом с ними, и ради их будущего ребенка, она должна быть сильной. Мягко накрыв ладонью свой живот, Шиба вновь посмотрела на Соломона, подле которого сидела. Иногда она позволяет себе представлять, как он берет на руки их малыша, смотрит на него полными любви глазами, учит его, играет с ним, а после, вечером, когда солнце уже зайдет, укладывает своего сына спать, ласково целуя того в лоб. Шиба уверена, Соломон был бы прекрасным отцом. Возможно, поначалу, с непривычки, немного неуклюжим, но потом, со временем. «Королева! Королева!» Крик бежавшего к ней стражника выдернул Шибу из собственных мыслей, заставив поднять обеспокоенный взгляд на мужчину. «Что такое?» Только и успела произнести королева, как была оглушена ужасными известиями. Волшебники восстали. Аль-Матаран горел в пламени, изрыгаемом отвратительными чудовищами. То, что не сгорело в огне, утопало в крови убитых. Величественные башни города были разрушены, а разрывающие небеса раскаты грома перебивал лишь один крик. «Аль-Сармин! Аль-Сармин!» Восстание волшебников, тайно копивших силы долгое время. Черные существа исполинских размеров рушили стены и башни дворца, давили своими огромными лапами невинных горожан и воинов, пытавшихся защитить город и его жителей. Мерзкие рыбоподобные существа с шестью глазами и острыми, словно кинжалы, зубами изрыгали из своих пастей огонь, сжигавший дотла дома, забиравший десятки жизней буквально в одно мгновение. Порождение черный рух, а руководили ими подлые предатели, трусливо спрятавшие свои лица и головы за черными тюрбанами, обвитыми терниями и белой вуалью. Волшебники-предатели, они стояли на спинах этих тварей и добивали тех, кто пытался сбежать, направляя в них смертоносные заклинания, раз за раз срывавшиеся с посохов. Никогда еще они не были так сильны, как сегодня. Отрекшись от воли Соломона, они обрели могущество, которое обрушили в этот день на короля и его королевство. И во главе всего этого тот, от кого меньше всего ожидалось предательство. Один из трех самых уважаемых после короля людей – маги. Что это за монстры? В ужасе шептали перепуганные нелюди из разных рас, которых загнал в угол огромный черный джинн, намереваясь раздавить несчастных своей огромной ногой. Они не были воинами, всего лишь мирные жители, искавшие безопасный угол, который сохранил бы им жизни, спрятав от чудовищ, неожиданно напавших на королевство. Но не стены окружающих зданий спасли их, а алый меч, разрубивший пополам монстра и поджегший его останки. Лишь одни руки могли держать это оружие. «Господин Сархан!» — радостно воскликнули спасенные жители, увидев, кто защитил их. «Уходите!» — коротко приказал Сархан, открывая с помощью своего кольца артефакта портал, ведущий к дворцу. «Сейчас это самое безопасное место». Взгляд карих глаз, казалось, был острее меча, покоившегося в руках одного из королей войны. Это были глаза человека, чья цель не спасать, а сражаться. И он действительно пришел сюда, только чтобы ринуться в бой. Спасенные жизни — лишь приятное дополнение. Аловолосый волшебник еле подавлял радостную дрожь, которая пробирала все его тело. Он понимал, что это неправильно, и даже злился на себя за то, что испытывает такие чувства в подобной ситуации, но от правды не убежишь. Все его существо молило о битве, он желал окунуться в нее с головой уже давно, вспомнить, каково это, когда магия не создает, а разрушает. Как бы ужасно это ни звучало, но ему не хватало битв и всего, что их сопровождает. Каждому из них не хватало этого. И сейчас, когда гнев, вызванный таким подлым предательством бывших соратников, клокочет в груди, происходящее было как нельзя кстати. «Убейте пса надменного короля!» — раздался крик волшебника Аль-Сармин, собиравшихся атаковать Сархана, который неподвижно стоял, словно ожидая, когда по нему попадут. Даже грохот от приближающихся шагов черных джиннов не заставил его сдвинуться. Легкий ветерок пролетел над землей, заставив алые волосы колыхнуться, из-за чего длинные пряди на мгновение закрыли собой карие глаза. То ли злая усмешка, то ли хищный оскал исказили губы короля войны, показывая ровный ряд зубов с чуть заостренными клыками. Похоже, из-за алой саламандры многие позабыли, что Сархан в первую очередь не мечник, а волшебник, повелевающий ветром. Волшебник, с чьим мастерством мало кто может сравниться. Легкий ветерок превратился в ураган, не позволявший приблизиться к заклинателю, не дававший даже просто устоять на месте, а поднявшиеся в воздух пыль и обломки разрушенных зданий заслонили обзор, из-за чего волшебники не смогли прицелиться. Сжатые потоки ветра, словно острые клинки, резали все, что встречали на своем пути. Камни, дерево, плоть, кости. Поле битвы – это территория королей войны. Предатели пожалеют о том, что натворили, потому что даже не подозревают о том, что освободили в душах королей войны, развязав эту войну. То, что не могло найти выход после окончания войны с праведниками, то, что после смерти Интисары так еле сдерживалось силой воли этих волшебников. Желание делать то, что у них получается лучше всего. Воевать. Застыв в воздухе друг напротив друга, волшебники не стремились нападать. Бой будет, никуда от этого не деться, но прежде им обоим есть, что сказать. «Ты ведь понимаешь», — заговорил первым Дергам, — «я поддаваться не буду». «Как и я», — вторил Иснан, удобнее перехватывая посох. Забавно, неожиданно усмехнулся светловолосый волшебник. «Я думал, мне не избежать разговоров, которые должны были бы надавить на мою совесть. Благодарю, что избавил меня от них. Мне незачем давить на твою совесть», — спокойно отозвался король войны. «Она сама раздавит тебя, это лишь вопрос времени». Иснан гневно поджал губы, раздражаясь от полного спокойствия Дергама. На его глазах война разразилась, а он не напуган, не разгневан, даже не расстроен. Этот человек абсолютно спокоен и собран, словно находится в своей стихии, как рыба в воде. Но не он ли сражался за мир и покой, не он ли желал их всем сердцем, так почему сейчас он, чертов Дергам, почему он такой, как ты можешь быть таким спокойным? Едва ли не выплюнул эти слова Иснан, не скрывая своей злости. После всего, что произошло, даже смерть Интисар тебя не подкосила. Почему? Потому что мне есть ради кого жить, просто ответил Дергам, не моргнув и глазом. Да и Интисар не простила бы меня, если бы я позволил себе опустить руки. Особенно, если это как-то отразится на Сархане и Анваре. Пф, какие избитые речи, презрительно фыркнул Иснан, готовя заклинание к атаке. Опять эти ваши разговоры о семье, друзьях. Чего они стоят? Чего они стоят? Если в итоге ты не можешь уберечь никого. Мне жаль, Иснан, произнес Дергам, не сводя холодного взгляда с нахмурившегося противника. Понимаю, насколько оскорбительно чувство жалости, но мне, правда, жаль тебя. Рука, в которой был зажат посох, задрожала от еле сдерживаемого гнева. Да что ты знаешь, чтобы жалеть меня, сквозь зубы процедил маг молний. Я знаю, как сильно ты дорожил братом, ведь вы оба росли на моих глазах, спокойно, полностью контролируя свои эмоции, заговорил Дергам. «Я знаю, как ты был привязан к малышу Тес, с которым проводил почти все свое свободное время. Я знаю, что ты полюбил мою дочь едва ли не с первого взгляда, но почему-то отрицал свои чувства на протяжении многих лет. Знаю, как потом душила тебя ревность. И я точно знаю, что больше всего на свете ты жалеешь об упущенном времени. Потому мне и жаль тебя. Я бы и врагу не пожелал такой участи». «Заткнись!» — не своим голосом заорал Иснан, бросая в Дергама магическую молнию, от которой король войны увернулся. «Оставь себе свою жалость!» — крикнул он, позволяя сорваться со своего посоха сразу 5 громовым копьям. Дергам не ответил, понимая, что время разговоров закончено. Настало время сражаться. Волшебнику, к его собственному удивлению, потребовалось немало времени. Даже с наличием кольца возвращения, он знал Иснана много лет, ему давно известны его движения, его магия, Дергам знал, куда, когда и как надо бить, но несколько заклинаний противника все равно настигли его. Увы, Иснан тоже очень хорошо знал Дергама, знал пару слабых мест в защите волшебника и мог предсказать некоторые его движения. Если бы не артефакт, подаренный когда-то Интисар, Дергама хорошенько потрепали бы в этом бою. От молнии очень тяжело защититься. Все-таки Иснан силен и умен. Талантливый он волшебник. Мало кто может похвастаться тем, что практически достал предводителя королей войны. Маг молнии оказался хорош в своем деле, недаром считается одним из лучших. Но все же это сила. Он раньше не обладал такой. Никто из восставших. Они черпают откуда-то дополнительную силу. Опустившись на землю возле бессознательного, потрепанного и израненного, но еще живого волшебника, Дергам, наверное, впервые в жизни остановился в нерешительности. Добить Иснана было бы единственно правильным решением, но рука почему-то не желала заносить посох над головой мальчишки. Иснан, предатель, сколько невинных жителей города он сегодня успел убить, не проявив к ним жалости, так с чего к нему надо проявлять снисхождение. Но каждый раз вспоминая, что толкнуло этого несчастного мужчину на темный путь, проклятая жалость просыпалась в сердце короля войны. Наверное, будь на месте Иснана кто-то другой, кто-то, кого Дергам знал бы хуже, с кем он не прожил бы бок о бок столько лет, кто не был бы для него частью их некогда сплоченной команды под предводительством храброго мальчика, бросившего вызов собственному отцу-тирану. Нет, дело даже не в этом. Дергам, не задумываясь, обезглавил бы предателя, если бы только... Проклятие! Если бы Дергам не знал, что его враг не плохой человек, а всего лишь убитый горем мужчина. Если бы Дергам не знал, что этого мужчину, и так находившегося на краю пропасти, окончательно сломила потеря возлюбленной. Если бы Дергам не знал, насколько сильно, отчаянно и безответно этот молодой волшебник любил его дочь. Но он знал и не мог закрыть на это глаза. Если бы на месте Иснана был бы кто-то другой, король войны, не мешкая, покончил с врагом. Но сейчас перед Дергамом был чертов Иснан, которого мужчине было искренне по-человечески, по-отцовски жаль. Зажмурив на секунду глаза, Дергам резко выдохнул, словно решаясь на что-то, и распахнул их. Махнув посохом, король войны развернулся и направился прочь, слыша, как за его спиной земля, подчиняясь заклинанию, трескается, меняет свою форму, в итоге сковывая руки и ноги бессознательного волшебника, обхватывая каменными тисками его торс, лишая возможности двигаться. Когда Иснан придет в себя, ему потребуется немало времени, чтобы самостоятельно освободиться. Король войны понимает, что это глупое решение, которое наверняка еще не раз аукнется ему, но он не мог иначе. «Ты не убил его», — раздался сбоку знакомый голос, заставивший Дергама остановиться. «Почему?» — рука дрогнула, — честно отозвался Дергам. «Ты и сам все слышал, зачем спрашиваешь? Ты стал мягче, стареешь», — тихо усмехнулся Сархан. «Очень не вовремя ты решил начать проявлять милосердие. Это единственное исключение. Где твой брат?» Сархан, не сводя взгляда с Дергама, молча указал в нужном направлении, где в следующую секунду мощная звуковая волна смела половину улицы вместе с мерзкими тварями и черными джиннами. Горожан там все равно уже не было, Анвар не сдерживался. Раздавшийся в небе крик предводительницы предателей заставил обоих королей войны обратить на нее внимание. Произнося пламенную речь о том, что правда на их стороне, она призывала Аль-Сармин идти в атаку, несмотря ни на что, дабы в этот день уничтожить извращенное правосудие надменного короля и навсегда избавиться от его лживого мира. «До сих пор не могу поверить, что она оказалась больной на всю голову», — бросил Сархан, не показывая ни одной эмоции на лице. Резко развернувшись к Дергаму, красноволосый волшебник произнес: «Не знаю, выиграем ли мы эту войну, но я хочу попробовать завалить слона. Не смей», — резко произнес Дергам, крепко схватив за локоть опешившего сына и слегка встряхнув его. «Никакого глупого геройства, Сархан. Арба тебе не по силам, не лезь на рожон. Найди Анвара, спасите столько жителей города, сколько сможете. Окажите помощь вождям других рас, они не справляются, даже силы металлических сосудов недостаточно. Ввязаться в драку всегда успеете, а чтобы помочь дорога каждая секунда, так это же и есть глупое геройство», — воскликнул Сархан, но улыбка на его лице говорила о том, что он услышал просьбу своего учителя. Перехватив руку Дергама, красноволосый волшебник ответно сжал ее, с хищной улыбкой на губах выдохнув: «Можешь проклинать меня, на чем свет стоит, но ты даже не представляешь, как мне не хватало всего этого». От дикого азарта и страха из-за постоянного ощущения смерти, дышащей нам в затылок, до сражения и твоих приказов, которые заставляют кровь в жилах кипеть от предвкушения. «Мирная жизнь не для меня, на то ты и король войны», — абсолютно серьезно произнес Дергам. «Иди уже, иди, не теряй время». «Старик, ты тоже не глупи», — на ходу произнес Сархан, обернувшись к наставнику. «Она, маги, поодиночке все помрем. Если нападать, то только вместе». Получив еле заметный кивок, Сархан направился дальше. «Дергам прав, сражений хватит на всех, врагов, к сожалению, много. Что ж, ситуация изменилась, теперь приоритет – спасение. Он постарается вывести всех, кого встретит на пути к Анвару, открывая один портал за другим, чтобы горожане могли сбежать». Сархан, уничтожая очередного черного джинна, почувствовал что-то наподобие усталости, или ее предвестника. Ему казалось, что он уже забыл это чувство. Ах да, они ведь ни разу не вступали в серьезное сражение после того, как Соломон изменил мировой порядок и священные посохи перестали давать своим владельцам неограниченную силу. Открытие порталов тоже требует траты магой, и учитывая, что закрывал Сархан уже где-то 27-й по счету, это объясняет странные ощущения волшебника. Заметив всполохи водной магии в соседнем квартале, Сархан поспешил туда. Если это их волшебник, то надо помочь ему. Король войны подоспел как раз к тому моменту, когда сгустки воды, подчиняясь магии, хлынули в пасть огнедышащему монстру, не позволяя изрыгнуть пламя, и продолжили проникать все дальше и дальше в тело монстра, после чего разорвали его изнутри. Не выставив Сарханборг для защиты, его бы окатило волной смердящей черной крови чудовища вперемешку с внутренностями. «Эй!» Опустившись на землю, позвал Сархан, заметив силуэт волшебника, убившего монстра таким жестоким даже по меркам короля войны способом. До разрывания изнутри Сархан еще не доходил. В том, что этот волшебник, союзник, король войны не сомневался, но реальность превзошла все его ожидания. «Ты!» Обескураженно воскликнул Сархан, сразу узнав эти длинные бирюзовые волосы. Удивляться было чему. Во-первых, он не знал, что она владеет водной магией, да еще на таком уровне. Во-вторых, почему главная целительница находится так далеко от дворца? Она не должна покидать покоев короля, находясь подле него до последнего его вздоха. Перепуганная целительница, услышав знакомый голос, бросилась навстречу помощи. «Господин Сархан, они волшебники, предатели. Они высасывают их для себя, чтобы восстановить», сходу начала она тараторить, стараясь не терять хладнокровие, но дрожащие губы и руки, заплетающийся язык, не дающий четко и внятно с первого раза выговорить слова, выдавали состояние целительницы. Она ведь не воин, ее дело – лечение, а не сражение. «Фарида», – повысил голос Сархан, сжав плечи целительницы руками, заставляя ту замолчать и шумно выдохнуть, наконец поняв, что опасность ненадолго отступила. «Тише, успокойся, дыши. Почему ты не во дворце? Это неважно», еле собравшись с мыслями, но все равно не избавившись до конца от накрывшей недавно паники, нервно заговорила целительница. «Черные джинны, надо уничтожить их. Эти волшебники могут поглощать их, тем самым восстанавливая свои запасы магой». «Что?» – опешил Сархан, но сразу же принял информацию, не задавая лишних вопросов. Еще раз оглядев главную целительницу, он понял, почему ее так трясет. Дело не только в пережитом страхе, но и в том, что силы девушки на исходе. Она не воин, но вероятнее всего ей пришлось волей-неволей вступить в сражение, хотя бы для собственной защиты. Они используют черную рух, из нее же и созданы эти монстры. «Я понял, Фарида, успокойся. Нужно увести жителей города во дворец, барьеры, окружающие его, защитят их», продолжала без остановки говорить целительница, словно боялась, что может умереть, не успев рассказать чего-то, что помогло бы в этой войне. «Надо спешить, я вылечу раненых, а вы уведете их в безопасное место». «Фарида, вы не ранены», в торопях еле успевала выдыхать волшебница, но после своих же слов будто бы опешила. «Я должна была спросить об этом с самого начала», взволнованно шепнула целительница, за секунду накрутив себя до такой степени, что неосознанно схватилась дрожащими пальцами за рукава одежды Сархана. «Господин Сархан, вас не ранили, Фарида», — крикнул Сархан, взяв в ладони лицо перепуганной волшебницы. «Я понял тебя, не беспокойся, положись на меня. Я открою тебе портал, укройся во дворце, помоги тем, кто уже там». «Что? Нет», — воскликнула целительница, вырываясь из схватки. «Я же сказала, что надо помочь тем. Ты обессилена», — перебил ее Сархан, вновь схватив женщину и взглянув ей в глаза. «Послушай, ты молодец, ты сделала, что смогла, остальное оставь нам», уже мягче произнес он, погладив большими пальцами нежные щеки женщины, стараясь успокоить и приободрить ее. «Но как же, вы не справитесь в одиночку, господин Сархан. Прошу, будьте благоразумны, каким бы сильным вы ни были, в одиночку против целой». Фарида не успела договорить, как Сархан дернул ее на себя, вместе с ней уклоняясь от атаки. Сразу же, не размыкая объятий, он развернулся вместе с волшебницей, закрывая ее собой, доставая из ножен за спиной алую саламандру, создавая с ее помощью пламя, одновременно добавляя к этому магию ветра, что в сочетании создало огненный ураган, сжегший дотла двух монстров и волшебников, стоявших на их спинах. «Не бойся за меня», — самоуверенно улыбнулся волшебник, стараясь свести на нет панику целительницы. «Я самостоятельный мальч». В этот раз договорить не успел Сархан, потому что Фарида схватила его за грудки и резко дернула в сторону, вместе с волшебником кубарем откатываясь в сторону, спасаясь от огромной лапы черного джинна, норовившего раздавить их обоих. Резко вскочив на ноги, Фарида обеими руками подхватила алую саламандру, после чего воткнула его в ногу черного джинна едва ли не по самую рукоять. Она не знала, что делать дальше, как правильно использовать магию этого меча, но когда увидела, что с темным монстром происходит что-то странное, а в следующее мгновение из его глаз вырвались столпы пламени, уничтожившие препятствия на своем пути к свободе, она поняла, что могущественный артефакт сжигает врага изнутри. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы от огромного тела не осталось даже пепла. Звон меча, ударившегося своим концом о землю, ознаменовал гибель черного джинна. Тяжело дыша, сжимая в руках нелегкий меч, но будучи не в силах вновь поднять его, Фарида перевела взгляд на обескураженного Сархана. Тот так и не поднялся на ноги, зато смотрел на женщину круглыми от удивления глазами. «Потрясающе!» – шумно выдохнула Фарида, все еще не разжимая руки, сомкнутые вокруг рукояти меча. «Даже мага и не требует». Сархан промолчал, поднялся на ноги, подошел к женщине, разжимая ее заледеневшие от волнения, страха и перенапряжения пальцы, забирая свой меч, после чего посмотрел ей в глаза. «Не знал, что ты умеешь сражаться», — в сердцах воскликнул король войны, словно ему врали всю его жизнь, и тут он внезапно узнал правду. Примерно так он себя сейчас и ощущал, смотря на женщину, которую всегда считал слабой физически, хрупкой как хрусталь, которую можно сломать одним неаккуратным движением, а оказалось, что госпожа-целительница полна сюрпризов. «Внешность обманчива, я сама не знала», — отозвалась Фарида, проводя дрожащими пальцами по лицу, стараясь прийти в себя. «Идемте, нам надо поспешить». Сархан, больше не слушая ни слова, вытянул перед собой руку с кольцом, открывая портал, после чего подошел к целительнице и бесцеремонно поднял ее на руки, неся в сторону портала. «Фарида, спасибо за твою помощь и ценную информацию, но на этом все. Я с удовольствием выслушаю все твои ругательства и проклятия в мой адрес, когда встретимся», — скороговоркой произнес он, после чего без лишних церемоний просто бросил вскрикнувшую волшебницу в портал, который закрыл сразу же, как только целительница исчезла в нем. Пронесшаяся над головой вспышка света заставила Сархана рефлекторно задрать голову вверх, не иначе, как магическая стрела, выпущенная из лука Анвара. «Надо спешить, его брату, возможно, нужна помощь». Прислонившись к стене спиной, тяжело дыша, Анвар, наверное, впервые подумал о том, что в этот раз что-то явно пошло не так. Он уже сбился со счета, скольких монстров и волшебников-предателей убил, но все равно не покидает ощущение, будто силы врага не поредели, будто война может быть проиграна. Ну, зато эту часть города он с чистой совестью может сдать командиру. Все жители успели уйти, пока он отвлекал нападавших. Он должен признаться, ему чертовски не хватало магического кольца, которое он сам пустил на металлический сосуд. Но что не делается, все к лучшему, так ведь говорят, да. Так вот, тот, кто это сказал, полный кретин. Усмехнувшись собственным мыслям, волшебник провел языком по пересохшим от учащенного дыхания губам и создал в своей руке небольшую магическую сферу зеленого цвета, сжимая ее до крошечных размеров, концентрируя внутри нее больше сил.